Получится еще лучше для ее же блага. Ранд расправил плечи и поклялся, что ей обязательно понравятся английские порядки. Джастин задумчиво посмотрела на Лианну. «Давай присядем. Я надеюсь развеять все твои сомнения насчет Эймери. Поверь, ему будет хорошо здесь». Они сидели на изогнутой подковой каменной скамье под грушевым деревом. Эймери ползал по мягкой траве возле их ног. «Сколько твоему сыну?» — спросила Джастин. «Почти 8 месяцев. Ты уже отняла его от груди?» Лианна немного смутилась таким прямым вопросом. «Почти». Джастин кивнула. «Первые несколько дней, безусловно, будут тяжелыми для вас обоих. Но мы уже вскармливали грудных младенцев, оставшихся без матерей. Мед и козье молоко — вот что необходимо для Эймери». Лианна словно со стороны слушала свой рассказ о том, что чаще всего беспокоит сына, о его привычках, о том, что он любит, а что нет. «Ему очень нравится, когда поют колыбельную перед сном», — наконец закончила она и почувствовала, что комок подступил к горлу. Глаза Джастин потеплели. «Я ожидала этого от сына Ранда. Ведь твой муж так хорошо играет на арфе. Он пел тебе об Элоизе и Абеларде». Ревность охватила Лианну с новой силой. Итак, оказывается, Ранд пел свои песни и Джастин. Интересно, что же еще было между ними? «Ты моя первая, моя единственная». Мог ли он солгать ей? Нет, только не Ранд. И все же... «Лианна!» — нежный голосок Джастин прервал ее грустные размышления. «Я полагаю, ты знаешь, что когда-то мы с Рандом собирались пожениться». «Я не отбирала его у тебя», — отрезала Лианна. «Наоборот, я сделала все, что в моих силах, чтобы не выходить за него замуж». Джастин выглядела крайне удивленной. «Ты не отбирала у меня Ранда», — покачала она головой. «Да», — выдавила Лианна. «Потому что сердцем он всегда с тобой». «Как ты можешь так говорить? Я никогда не была в его сердце, а Ранд никогда по-настоящему не принадлежал мне». Девушка сжала руку Лианны. «Мы бы могли уже давно пожениться, но, тем не менее, не сделали этого, решив подождать, пока закончится поход с герцогом Кларенским». Джастин говорила об этом уверенно и с достоинством. «Но я думаю, нам обоим было ясно, что мы просто не собираемся связывать свои судьбы». «Но вы так долго...» «Только потому, что этого очень хотела моя семья. Для Ранда я была кем-то, о ком он мог бы заботиться, защищать. Так же, как он бы опекал брошенного котенка, птенца, выпавшего из гнезда. Но ты...» Джастин посмотрела Лианне прямо в глаза. «Ты как раз та, которую он сумел полюбить. Ты из тех, кто не превратится в тень Ранда». Ее взгляд был открытым и твердым. «Скажи, разве он давал тебе когда-нибудь повод усомниться в нем?» «Нет», — тихо промолвила Лианна, зная искренность его чувств. «Никогда». Она пристально посмотрела на Джастин. Ей хотелось ненавидеть ее, но девушка нравилась Лианне все больше и больше. Она искала в Джастин пороки, но открывала только хорошие качества. Женщины порывисто обнялись. «Наверное, ты считаешь меня ревнивой хищницей», — призналась Лианна. Джастин рассмеялась. Я считаю тебя женщиной, которая любит своего мужа». Лианна взглянула на Эймери.